Глава шестая. «Это наша спальня, здесь один аппарат», — Сьюзен указала на него рукой. Ей даже нравилось показывать телефонному мастеру дом, особенно она гордилась этой круглой комнатой в башенке со сплошным поясом окон. Кунц проследил за ее пальцем и увидел телефон, который стоял на столике возле кровати. На стене чуть выше плинтуса располагалась кнопка сигнала тревоги. Отмечая это, Кунц впитывал в себя запахи, витающие в комнате, и старался выделить те из них, которые оставила после себя Сьюзен Картер. В воздухе был разлит мускусный запах ее влагалищных соков, смешанный с еще свежим запахом спермы ее мужа. Наверное, они занимались любовью утром. Кунц услышал, как женщина сказала: «К этому аппарату ведут две линии». «Две линии. Еще одна для факса в ее кабинете и еще одна для охранной сигнализации». Как успел заметить Кунц, в доме было четыре кнопки сигнала тревоги. По одной у парадной и задней двери, в спальне возле кровати и в кухне на стене рядом с базой беспроводного телефона. ICDN-линия вела к компьютеру мистера Картера. Мысли Кунца сменили направление. На лестничной площадке он видел люк, ведущий на чердак. Мысль о чердаке взволновала его. Не так, как запах Сьюзан, но все же сильно. Его сердце было полно благодарности мистеру Сарацини. Если бы не он, Кунц никогда бы не оказался здесь. Мистер Сарацини всегда знал, что привлекает его. Они остановились на площадке лестницы. Кунц показал пальцем на люк. «Это единственный путь на чердак?» «Думаю, да». «А лестница у вас есть?» «Вот тут, в нише». Сьюзен посмотрела на огромного мужчину и спросила себя, нравится ли ему его работа. Непонятно почему, но его вид не гармонировал с ней. Сьюзен первая стала подниматься по лестнице, и Кунц дрожал от возбуждения, глядя на нее. Его окутали ее запахи. Под задравшейся штаниной джинсов промелькнула обнаженная лодыжка. Он никогда еще не возбуждался от вида лодыжки. Это было новое для него ощущение. Поднявшись, Сьюзен открыла люк и включила свет на чердаке. Кунц перебросил мультиметр через плечо, подхватил свой синий металлический чемоданчик с инструментами и стал взбираться по лестнице. К югу от Темзы автомобильное движение почти застыло. Джон не мог по достоинству оценить ни теплый летний ветер, обдувающий ему лицо, ни джаз, который он поставил, чтобы расслабиться. Он уже жалел, что отменил игру в сквош с Арчи Уорреном. Она и в самом деле отвлекла бы его от тягостных мыслей, но важнее было то, что Арчи имел широчайший круг знакомств в Сити. Он посмотрел на часы, расположенные на приборной панели, 6:20. Он набрал номер мобильного телефона Арчи, но на втором гудке к линии подключился автоответчик. Джон отключился, не оставив сообщения. Остановившись возле дома, Джон понял, что забыл купить вина. На обочине стоял фургон British Telecom. Сьюзен хорошо умела управляться с рабочими ремонтниками. Ей нравилось наблюдать, как в соответствии с ее планами преображается дом. У нее был талант к этому. И еще у нее был талант тратить деньги. Деньги, которых у них больше не было. Как сказать ей, что они больше ничего не могут себе позволить? Пойдя за ним, она пожертвовала очень многим. Уехала из родных мест, оставила семью, оказалась в стране, где никого не знала, кроме Джона. И он был поражен, как она быстро освоилась в новой обстановке. Она очаровала всех его друзей, нашла себе хорошую работу, тянула на себе все домашнее хозяйство. Все, кто знал ее, были от нее без ума. Она была общительной, мягкой и приятной в общении. Она не знала, что такое язвительность или ехидство. Единственным, что беспокоило Джона, было то, как она восприняла его решение никогда не иметь детей. Относительно этого Джон расставил все точки над «и» еще на стадии ухаживания, до того, как сделал ей предложение. Он видел, каким взглядом она смотрит на детей их друзей, и знал, что в эти моменты ей было тяжело, но она ни разу не попыталась обсудить с ним это еще раз. Бывало, что на вечеринках ее спрашивали, когда же у них с Джоном появится малыш, и она всегда спокойно отвечала, что они решили не заводить детей. При этом в ее голосе была обезоруживающая убежденность, кладущая конец разговору. Казалось, будто она не со смешанными чувствами согласилась с решением Джона, а сама приняла его. В эти моменты Джон гордился ею. Сьюзен заслуживала лучшего, чем тот поворот событий, что планировал мистер Клейк. В глазах Джона стояли слезы. Никто не заберет у них этот дом. Никакому плешивому банковскому управляющему с Библией на столе не удастся сломать их жизнь, ту жизнь, которую они с таким трудом создали для себя. Он развернулся и поехал в винный магазинчик. Когда-то давно каждая щель на этом чердаке была заткнута теплоизоляционным материалом. Рыжая губка была аккуратно уложена во всех углублениях, и Кунц, идя вдоль стропил, счел, что работа выполнена качественно. Он завернул за угол, перешагнул через высохший трупик крысы. На скелете еще держались клочья шкурки, но плоть уже давно разложилась. Впрочем, запаха гниения в воздухе не ощущалось. Зато явственно были слышны другие запахи. Едва уловимая вонь от лежащей где-то недалеко мертвой птицы, холодный запах железа, сухой терпкий стареющего дерева. Но Кунцу был важен только один запах, и при каждом вздохе он насыщался им. Это был запах Сьюзен Картер, и из-за него он терял контроль над собой. Только мысль о мистере Сарацине помогала ему сохранить самообладание. Сьюзен Картер шла позади Кунца. Она проследовала за ним за угол в чернильную темноту, и при этом от нее не исходил запах страха. Она доверяет ему. Это хорошо. Джон сидел в машине возле винного магазинчика и царапал ногтем целлофановую обертку сигаретной пачки. Он открыл пачку и вытянул сигарету. Ее сухой кедровый запах напомнил ему о детстве, о том, как он прятал сигареты в шкафу под стопкой носков и выкуривал их на чердаке. Он зажег сигарету и глубоко затянулся. В голове противно зашумело, к горлу подкатила тошнота. От второй затяжки кружение в голове прибавилось, и его бросило в холодный пот. Джона передернуло от отвращения. Он решительно вышел из машины, бросил все, пачку, целлофановую обертку, фольгу, в урну и сунул в рот пластинку жевательной резинки. Чувствуя себя ужасно, он откинулся на спинку сиденья. Он не в силах был ехать домой. Чтобы быть в состоянии посмотреть в глаза Сьюзен, ему нужно было выпить. Где-то на соседней улице был паб, Джон завел машину и двинулся туда. Предвкушение. 21-я истина гласила, что наслаждение есть освобождение от предвкушения. Но только не с этой женщиной. Кунц был уверен, что наслаждение, которое он получит от Сьюзен Картер, не сравнится ни с каким предвкушением. «Я вам больше не нужна?» — спросила она. Он подождал немного, затем сказал: «Нет, все, что мне нужно, у меня с собой. Спасибо». Кунц проводил ее до поворота, подождал, пока она не спустится по лестнице, жадно вдыхая ее ароматы, затем возвратился на место и сосредоточился на первой части той работы, которую ему нужно было выполнить здесь. Поставив на пол ящик с инструментами, он присел на корточки и вынул из отделения в крышке небольшую металлическую коробочку в 2 дюйма длиной и 1 дюйм шириной. Также он достал из ящика копию чертежа дома, ради которой он ездил в отдел проектирования. Не спеша обойдя чердак, он отыскал подходящее место и шурупами прикрепил коробочку в таком месте, где за теплоизоляцией она была не видна и ее трудно было обнаружить. Это устройство будет принимать сигналы от микрофонов, которые он установит внутри каждого телефонного аппарата внизу, и транслировать их на низкоорбитальный спутник. Из любой точки планеты Кунц сможет отслеживать каждое слово, сказанное в этом доме, и неважно, будет ли этот разговор по телефону или обычный разговор в какой-либо из комнат дома. Он подключил устройство к питающей дом электросети и установил и аккумуляторный источник питания на случай отключения электричества. С первой частью работы, для выполнения которой он поднялся на этот чердак, было покончено. Вторая часть займет больше времени, по его подсчетам, по меньшей мере 2 дня. Но каким счастьем для него будет трудиться здесь, ежеминутно погружаясь в ароматы Сьюзен Картер, ощущая ее присутствие? На ум ему пришли исполненные мудрости слова 18-й истины: «Любая мечта может исполниться». Он закрыл люк и спустился. При первом визите нельзя злоупотреблять гостеприимством хозяев. У него вся жизнь впереди для того, чтобы насладиться Сьюзен Картер.